Глава 14. Артем. Остается только биться головой о стенку и громко кричать «Спасите!» Кто меня за язык тянул? Приглашаю вас, милые барышни, потанцевать. Какого лешего, спрашивается, я это ляпнул? Права была Катя, на 100% права. Надо сначала думать, а потом говорить и делать. А теперь уже заднюю включать поздно. Придется отвечать за свои слова. Какой-то взрыв эмоций у меня произошел с этим дурацким приглашением. Очень захотелось сделать Кате приятное, да и девчонкам тоже. Моя сегодняшняя напарница была на высоте, не знаю, чего Пашка на нее так взъелся. По-моему, отличная девчонка. Немного заносчивая и местами грубоватая, но нормальная. А самое главное, адекватная. Знал же, что специально гоняет за инструментами, подмигивая Катюхе. Пару раз даже заметил краем глаза. Но вида не подал. Пусть думают, что взяли верх надо мной. А у той глаза горели, глядя на меня. Не смог отказать себе в удовольствии наблюдать за ее улыбкой. Пришлось подыграть, раз уж ей это нравится. Вначале косилась бесконечно в мою сторону. Однако потом что-то произошло, и после кофе-паузы перестала даже смотреть на меня. Интересно, о чем они с Саней разговаривали, пока нас не было, что Катя слегка поникла и перестала улыбаться. Зато теперь уже я не сводил с нее глаз, за что получил от Дарины легкий подзатыльник, чтобы не отвлекался. «Хорош пялиться на нее, Вишневский!» Всплывают в памяти слова строгой прокурорши, как я мысленно ее прозвал. «Никуда тебя твоя Миланская не денется!» «Думаешь?» Поднимаю одну бровь в немом изумлении. «Уверена», — кивает в ответ девушка. «Попал?» — подмигивает, а я усмехаюсь в ответ чужой проницательности. Ведь скрывал вроде свой интерес к девчонке, а все равно спалился. «Сильно заметно», — отвечаю вопросом на вопрос. «Сильно», — кивает в ответ. «Правда, Миланская у нас ослепла немного, но ничего. Мы ей зрение подправим». Смеюсь ее реплике, в глубине души понимая, что вот она, настоящая подруга. Именно так должны вести себя друзья. Поддержка, помощь и полное взаимопонимание. «Спасибо. Зачем-то говорю первое, что приходит в голову». «Но предупреждаю», — продолжает строгая Дарина. «Обидишь ее, я тебя посажу. Наплюю на мое теперь уже хорошее к тебе отношение. Вопреки всем моим принципам и посажу. Всерьез и надолго». Даже в мыслях не было ее обижать. Как же мне нравится эта троица. Милая и добрая Анюта, которая для любого клиента всегда найдет подходящие и поднимающие настроение слова. Строгая Дарина, которая за своих подруг и близких порвет любого, кто посмеет их обидеть. И Катя. Добрая, нежная. Такая очаровательная и очень откровенная. Безумно красивая, аж дух захватывает. Рассудительная, местами строгая, но всегда справедливая. Голова снова поворачивается в ее сторону, после чего прилетает очередной подзатыльник от моей серьезной напарницы. «Ай!» — чешу место удара. «Больно?» «Зато доходчиво», говорит Дарина, продолжая ровно приклеивать полоску к задней двери. Я держу одной рукой фен, другой поддерживаю край полоски, чтобы находился на одном уровне, и девушке было удобнее клеить. Меня и правда увлекла эта работа. Вот уж не думал, что буду получать удовольствие от того, что стою на коленях возле разбитого автомобиля, правда, уже почти сделанного, помогая девицам его реанимировать и украшать. «Можно личный вопрос?» Прерываю затянувшуюся паузу. «Валяй». Девушка очень увлечена своим занятием, что даже не поднимает головы. «Я насчет Пашки». Смотрю на ее затылок, но она даже не отвлекается и не останавливается. «Поняла уже». Отодвигает голову немного назад и любуется проделанной работой. «Как там у него дела? Помощь не нужна?» «Да пока сам справляется», — продолжает клеить остаток ленты. «Со своим упырем-адвокатом». «Адвокат наш совместный. Усмехаюсь, хотя Дарина этого и не видит. «От того, что он совместный, упырем он быть не перестанет», объясняет мне тоном учительница младших классов. «Как и твой Балабанов, кстати, тоже». «У него хоть есть шансы выиграть суд?» Продолжаю приставать к девушке с вопросами, пока, как замечаю, у нее хорошее настроение. Значит, не пошлет. «Шанс, Артем, есть всегда», поясняет Дарина. «Не все же я решаю. Есть еще судья, на которую будут давить. Пока вернули мне дело на досудебное расследование. И из Москвы звонили». Поворачивается ко мне лицом. «Такой человек, что в просьбе потянуть время я не смогла отказать. Посмотрим, как дальше карта ляжет». «Но ты же ему поможешь?» Говорю негромко, глядя девушке прямо в глаза. «Не будешь топить?» «Знаешь, Вишневский, чего я больше всего не люблю? Это когда на меня давят. Я даже уверена, что ты и Миланскую попросишь, чтобы та повлияла на меня». Остается только улыбаться в ответ на такую проницательность. «И Кате я в просьбе отказать не смогу». «Не буду я ее просить, не переживай. Проще знакомых в столице напрячь, чем ее в это втягивать». «У твоего Балабанова отчим тоже не на помойке себя нашел. Есть кому поплакаться, чтобы помогли». «Между прочим, Пашка еще ко мне за помощью не обращался». «Балабанов хоть и упырь, но я на его стороне, не переживай», — хлопает меня по плечу. «Потому что Филатов, который хочет у парня часть бизнеса отжать, козел еще тот. Но», — тычет в меня пальцем, — «передай этому красавчику, еще раз предложит мне денег, научится летать как чайка. Этаж у меня третий, не очень высоко, но ему хватит, чтобы ощутить все прелести полета с ускорением». «Все-таки красавец», усмехаюсь и поднимаю обе брови вверх. «Не вздумай ему об этом ляпнуть». «Знаю, посадишь», смеюсь в ответ, и мы продолжаем работу. За своими мыслями не замечаю, как подъезжаю к дому. Глушу двигатель и поворачиваюсь в сторону сидящей рядом девушки. Кажется, задремала под звук мотора и негромкой музыки. Волосы немного растрепались, и я тяну руку к лицу, чтобы заправить выбившуюся прядь за ушко. Хотя на самом деле просто хочу до нее дотронуться. От прикосновений Катя открывает глаза и смотрит на меня. Как же я раньше не замечал, какие красивые у нее глаза. Не могу оторвать от нее ни руки, ни взгляда. Как будто магнитом тянет меня к ней. «Приехали», — спрашивает и почему-то отворачивается к окну. Меня это задевает. Но вида не подаю, убирая руку. «Ага», — открываю дверь и выхожу на улицу, чтобы не поддаться соблазну. Девушка еще сидит пару секунд в салоне, после чего тоже выходит и идет следом за мной в дом. Поднимается по лестнице на второй этаж, и я останавливаюсь возле своей двери, поворачиваясь лицом к Кате. «Что-то я устала», — вздыхает. «Если засну, разбудишь в 9?» Смотрит на меня уставшим взглядом, а мне очень хочется сейчас просто побыть с ней рядом. Вдвоем. Наедине. Держать за руку. Или смотреть в бездонные глаза. Все равно, что и как, лишь бы она не уходила. «Дарина не любит, когда я вечно опаздываю». «Непременно». Улыбаюсь ей в ответ, прогоняя непрошенные мысли. «Чай, кофе, потанцуем». Поднимаю одну бровь вверх. «Посмотрим позже, на что ты способен». Усмехается и заходит к себе в комнату. Не девушка, а ходячая сексуальная непредсказуемость. Как же я раньше-то с ней не познакомился? 100% затащил бы в постель, не думая о последствиях. Просто крышу сносит от ее присутствия рядом. Раньше. Раньше я не думал ни о чем, кроме блондинок, а иногда и брюнеток на одну ночь. Максимум парочка этих самых ночей и никаких обязательств. Нравятся мне блондинки. Ничего не могу с этим поделать. А эта красотка вообще сводит с ума своей улыбкой и бездонными глазами, в которых можно утонуть. А главное, она может за себя постоять. И плевать хотела на мои деньги, положение в обществе и связи. И мне почему-то не хочется ее затащить в постель на одну ночь. Даже на две или три. Черт, сам не пойму, что происходит. Как она смогла поселиться в моей голове и занять все мысли? Не похожа она на других, которые до этого встречались мне на пути. И нет вообще желания с ней просто развлечься. Зато очень хочется, чтобы она наконец-то переселилась в мою спальню с вещами. И со своим неизменным «Вишневский, я тебя убью». В очередной раз усмехаюсь и пытаюсь прогнать непрошенные мысли, мотая головой. Мистика какая-то, честное слово. Или наваждение, что не намного лучше. Захожу в комнату и первым делом отправляюсь в душ. Причем сегодня только холодный. Сейчас это именно то, что мне нужно. Иначе мысли о голубоглазой блондинке, которая уже 100% нежится на огромной кровати, сведут меня с ума. Так и тянет к ней присоединиться. Понимаю, что идея насолить ей, поселив под одной крышей со мной, уже не кажется мне настолько сладкой и приятной, как было почти 2 недели назад. «Достала она меня уже!» Швыряю последний номер журнала «Шик» на стол, а Пашка, сидящий в кресле, усмехается. «Курица, несущая золотые яйца!» — кривляюсь. «Нет, ну ты это слышал!» «Чего завелся?» — друг продолжает усмехаться. «Про меня он тоже тонкий намек, что баб по туалетам таскаю». «Ну, сучка, ты у меня еще попляшешь!» «Позвоню адвокату. Пусть иск в суд готовит». Говорю на полном серьезе. Пора прекращать уже эту эпопею с местной знаменитостью со мной в главной роли. Иваныч пробил всю ее подноготную. Беру листы бумаги со всеми данными на Катю. «Дай глянуть». Пашка протягивает руку, и я передаю ему файл с краткой биографией журналистки. «Симпатичная», выдает парень, рассматривая ее фотку. «Может, что поинтереснее придумаем, чем суд? Ты же никогда не обращал внимания на желтую прессу. Зачем оно тебе надо, чтобы по углам начали трепаться? А с этим иском тебя журналюги сожрут с потрохами. Потом каждый будет норовить написать очередную чушь, чтобы ты подал в суд и прославил их имена». «Что предлагаешь?» Смотрю пристально на Пашку, в глубине души соглашаясь с его доводами. «Надо как-то к ней в доверие втереться и для начала выяснить, чего она так взъелась на тебя». «Знаю, чего». Вздыхаю, а друг поднимает одну бровь вверх в немом вопросе. «Больше года назад я ее нагло подрезал и обозвал. По-моему, курицей тупой. Точно не помню, что тогда говорил. Но сделал ее виноватой. Ты бы видел, как у нее глаза молнии метали. А выражение лица было такое, что еще минута, и она порвала бы меня на мелкие части». «Ну ты даешь, дружище», — кивает головой с усмешкой на губах. «Паш, у нее на лбу не было написано, что она журналистка. Я даже в самом страшном сне не мог представить, что она такую деятельность разведет и мстить начнет». Выдаю на одном дыхании. «Я больше года на всю эту чушь не обращал внимания, даже подыгрывал ей специально. Да ты и сам знаешь». Но тут она палку перегнула. «Так и ты перегни». Павел привстает и кидает листы на стол, после чего снова садится в кресло, закидывая ногу на ногу. «Заставь ее в своей шкуре побывать, чтобы девчонка поняла, как это — быть звездой интернета». «Это как?» Серьезно смотрю на друга, еще не до конца понимая, о чем он вообще ведет речь. «К примеру, посели ее у себя дома и потаскай с собой на работу. Выведи в свет, чтобы сплетни пошли», — усмехается. «Люди любят посудачить», — делая собственные выводы. «Пусть посмотрит на тебя по утрам, когда громы и молнии летят во все стороны от твоего плохого настроения». «Не такая уж и плохая идея», — задумываюсь над словами друга. «Повод есть? Придумаем. Только, боюсь, она не согласится. Не похожа она на пай-девочку и кроткую овечку, которая сейчас все бросит и начнет плясать под твою дудку. Там такой темперамент, что мы вдвоем с ней не справимся». «Так надави на нее», — продолжает гнуть свою линию Пашка. Припугни Содом или кара небесной, как ты умеешь. Слушай, Тёмыч, ты глава крупной корпорации, партнеров в трепет вводишь, а тут боишься какой-то сопливой девчонки. Придумай, как заставить. Главное, чтобы она стала звездой желтой прессы, находясь рядом с тобой. Пусть попробует, как это. Заканчивает Пашка, а в моей голове уже мысли собираются в нужный пазл. И теперь, лежа на кровати после холодного душа, понимаю, что сам себя загнал в тупик. Даже не предполагал, что буду жалеть о том дне, когда предложил Кате пожить у меня. Хотя чего жалеть-то? Наоборот, я очень рад, что она пусть и временно, но рядом. Только не знаю, что мне с этим делать дальше. Как к ней подступиться, чтобы это временно перешло в разряд постоянно? Уже боюсь этих мыслей и подобных предложений. Ни разу в жизни не задумывался, как завоевывать девушку. До этого момента и завоевывать не надо было. Сами вешались на шею. А тут все, что не скажу или не сделаю, все не так. Черт, как же с ней тяжело. Или это я, баран тупоголовый, не умею за девушками ухаживать? Может, в ресторан ее позвать? Или в кино? Или куда там сейчас девчонок водят, чтобы привлечь их внимание? Никогда не занимался такой ерундой, как привлечь женское внимание. Боже, какой бред лезет мне в голову. Это точно после вчерашнего алкоголя и сегодняшней трудотерапии. По-другому я не могу объяснить ход своих мыслей на этот счет. Вчера... Честно говоря, только сейчас понял, как разучился разбираться в людях. До этого момента думал, что вижу их насквозь. Не ожидал вчерашней реакции Кати, которая не осудила и не пренебрегла. Поняла, поддержала и даже попыталась развеселить, чтобы отвлечь от ненужных мыслей. Я и сам не понял и до сих пор не осознал, как разоткровенничался перед ней. Никогда не позволял себе такого с посторонними людьми, а зачем? Чтобы слышать слова жалости или осуждения, они мне нафиг не нужны. А девушка ни видом, ни эмоциями, ни даже словом не осудила и не начала перевоспитывать. И в конце не сдержался, просто обняв. Вдыхал, как ненормальный, ее аромат, наслаждался близостью ее тела и прикосновениями нежных рук. Не оттолкнула и не сбежала от меня. Наоборот, прижала к себе и поддержала. Как же я хочу сделать что-то приятное ей в ответ. За своими мечтаниями не замечаю, как засыпаю, а открываю глаза, когда на часах уже начало 10. Вскакиваю с кровати, на ходу натягиваю футболку и несусь в комнату напротив. А то сейчас точно прибьет за мою безответственность. Девушка лежит на животе, обхватив руками подушку. С замиранием сердца смотрю на открывшуюся передо мной картину, боясь пошевелиться. И как, скажите на милость, ее сейчас будить? Медленно обхожу кровать и приседаю на корточки. Даже вид со спины спящей Кати меня очаровывает. В голову приходит мысль, что могу часами наслаждаться, просто любуясь ею. Мне точно сегодня Анюта ничего в чай не подсыпала? Как будто зелье приворотного выпил, честное слово. Аккуратно дотрагиваюсь до плеча и легонько толкаю, не отнимая руки. «Катя!» — говорю негромко, еще раз ее легонько толкнув. «Вставай!» Она шевелится, отрывает голову от подушки и поворачивается в мою сторону, глядя на меня. «Проспали!» — зевает, прогоняя остатки сна. «Начало 10-го, еще успеем!» «Ага!» — медленно поворачивается и садится на кровати. «Получим по шее за опоздание», — усмехается, потягиваясь. «Тогда поймешь, что значит приходить не вовремя, когда Дарина ждет». «Не такая уж она и страшная, и суровая, как ты мне тут пытаешься доказать». Встаю в полный рост, чтобы опять не начать к ней прикасаться. Просто наваждение какое-то, еле сдерживаюсь, чтобы не наброситься. «Вставай, приводи себя в порядок. Жду внизу». Разворачиваюсь и выхожу из комнаты. А то, боюсь, если останусь, то в клуб мы сегодня не попадем. Усмехаюсь своим мыслям, направляясь в ванную. Умываюсь холодной водой, прогоняя остатки сна, и иду переодеваться. Легкие джинсы, светлая футболка и удобные полуспортивные туфли. На мой взгляд, самый оптимальный вид одежды и обуви для ночного клуба. Спускаюсь вниз, чтобы выпить чего-то прохладного. Петровна уже отдыхает, либо смотрит свои любимые сериалы, так что беспокоить ее не буду. Мой любимый чай стоит в холодильнике. Наливаю себе полный стакан и выпиваю залпом. Выхожу на улицу, чтобы сказать Сергею, который находится в доме все выходные, что уезжаю без охраны. «Артем Валерьевич», — начинает парень, но я его перебиваю. «Я еду в клуб с девчонками. Ты что, прикалываешься, предлагая мне машину сопровождения?» «Безопасность превыше всего», — говорит строго. «Никто ж не настаивает, чтобы охранники с вами в клуб пошли. Мы на улице подождем». «Как с тобой тяжело», — вздыхаю, проводя рукой по волосам. «А вот скажи, что со мной может случиться? Уже сколько лет по клубам с Пашкой шляемся, и все нормально». «Я пожалуюсь Екатерине Григорьевне». «Вы прикиньте, какой негодяй! У меня глаза из орбит чуть не повылазили». «А это удар ниже пояса». «Уволю», — тычу пальцем в парня. «И тебя, и Иваныча, чтобы не трепался». «Слышали? Уже не раз», — усмехается в ответ. «Без охраны из дома не выпущу». Рычу в ответ, понимая, что Катя по-любому примет его сторону. «Как же вы меня достали! Еще свечку подержите, когда я девушку соблазнять буду». «Предупредите по телефону, мы отъедем в сторону», — говорит на полном серьезе. «Офигеть!» — восклицаю, пребывая немного в шоке. «Ты сейчас точно не прикалываешься?» «Абсолютно», — наконец-то улыбается. «Только если честно...» Немного наклоняется ко мне и понижает тон. «Екатерина Григорьевна не похожа на легкомысленную девицу, готовую отдаться на заднем сиденье автомобиля». «А на переднем?» Спрашиваю, и мы вдвоем начинаем громко смеяться. «Ладно, уговорил. Но только до клуба». Снова тычу в парня пальцем. «Потом, чтобы я вас даже не видел». Он кивает утвердительно и направляется к домику охраны, а я возвращаюсь в дом. Наливаю себе еще чай и возвращаюсь в столовую ожидать свою красотку. Свою. Улыбаюсь, понимая, что это определение с недавних пор мне очень даже нравится. «Никуда твоя миланская не денется», — всплывают в памяти слова Дарины. В очередной раз улыбка появляется на лице от слова «твоя». «Как же мне оно нравится». Слышу негромкий звук шагов и поворачиваю голову к двери. Рука со стаканом так и замирает в воздухе, а рот остается приоткрытым. На пороге стоит Катя и смеется, видимо, наблюдая за моей реакцией. Короткие шортики, маечка в обтяжку и неизменные платформы. Она серьезно в таком виде собралась в клуб, где полно похотливых идиотов, которые будут все это рассматривать? Сегодня, походу, день приколов каких-то. Или непонятных магнитных бурь. Раз все тупо издеваются надо мной. Ставлю стакан на стол и медленно встаю, в глубине души начиная закипать, в очередной раз обсматривая девушку с ног до головы и обратно. «Ты в таком виде собралась ехать?» Поднимаю брови в немом изумлении, стараясь сохранить тон спокойным, чтобы не сорваться, когда у нас наметилось полное взаимопонимание с девушкой. «Тебе не нравится?» Поворачивается, чтобы я мог теперь уже внимательно рассмотреть все прелести не только, как я понимаю, спереди, но и сзади. Полустон, полурык вырывается из груди, а Катя продолжает мило улыбаться. Интересно, это она мне глазки строит? Или тренируется для похода в злачное заведение? «Мне как раз все нравится», — говорю строго, тяжело вздыхая. Хоть бы не сорваться и не наброситься на нее прямо здесь. «Только в клубе полно похотливых дегенератов, которые будут пялиться на твои прелести. Боюсь, не сдержусь». «Вишневский?» Девушка игриво подходит ко мне, так как я продолжаю стоять как истукан, и берет меня под руку. Я только и делаю, что поворачиваю голову в ее сторону. «Ты ревнуешь?» Тянет меня к выходу, а я начинаю усмехаться на ходу, медленно передвигая ноги. Она останавливается прямо перед входной дверью, резко поворачиваясь ко мне лицом. «Правда ревнуешь?» спрашивает довольно серьезно, глядя прямо в глаза. «Правда». Наклоняюсь к ее ушку. «Повырываю всем руки и ноги, кто посмеет просто косо посмотреть в твою сторону». И Катя начинает громко смеяться. «А я не шучу. Отстраняюсь, посылая ей, и только ей, улыбку. Резко распахиваю входную дверь и пропускаю ее вперед. Раз ей нравится моя реакция, значит, будем и дальше так реагировать. Главное, чтобы смеялась и была постоянно довольна. Умеет же она завести меня с полоборота. То рычу и злюсь, закипая не на шутку, то мгновенно потухаю, как спичка, стоит только ей пошутить или посмотреть мне в глаза. Готов простить ей все колкости, статьи и даже будущую писанину в мой адрес авансом. Лишь бы только рядом была. Да что за наваждение, черт возьми. Провожу рукой по волосам, набирая полные легкие воздуха, после чего резко выдыхаю и следую за девушкой на улицу. Машина уже стоит возле порога, и я открываю переднюю пассажирскую дверь, помогая Кате удобно сесть. Поворачивает голову в мою сторону с улыбкой на устах. Пару секунд наслаждаюсь ее вниманием в мой адрес, после чего захлопываю дверь, обхожу машину спереди и сажусь рядом. Завожу мотор, плавно трогаюсь с места, а Катя открывает окно, наблюдая, как у машины сопровождения зажигаются фары, и она трогается с места за нами следом. «Это...» — тычет пальцем в окно, поворачивая ко мне голову. Смотрит удивленно, а я в ответ ей подмигиваю. «Мне померещилось?» «Это...» Передразниваю ее, наклоняя голову в ее сторону, продолжая смотреть при этом на дорогу. «Что бы ты ни говорила, что я безответственный». И резко выпрямляюсь назад. «Ну надо же!» — откидывается на спинку кресла. «Кто бы мог подумать, Вишневский, какой ты...» — запинается. «Какой?» Теперь уже просто поворачиваю голову, глядя на нее. «Непредсказуемый». Выдает, после чего мило улыбается. «И очень даже ответственный». Заканчивает тихо. «Ладно, психолог ты мой, куда путь держим?» Прерываю комплименты в свой адрес, а то точно придется звонить охране, чтобы отстали. Еще и ноги ее голые маячат перед глазами. Прямо как медом там мне намазано. «Ночной клуб «Меридиан» — это недалеко от центра». «Я в курсе», киваю в ответ. «Ваш любимый?» «Угу. Вот черт, а я и забыла, что ты у нас все злачные места в городе знаешь». Как же легко с ней общаться, ни капли злости или презрения в голосе. Но коленки продолжают и дальше привлекать мой взгляд. Так и хочется провести рукой по ножке, насладиться бархатной кожей и закинуть себе на плечи. Даже боюсь представить, как это круто будет выглядеть». А воображение продолжает и дальше рисовать эротические картины с моим и Катиным участием. А рука так и тянется к карману, чтобы позвонить Сергею и дать команду возвращаться назад. Ни одна девушка до этого момента так меня не заводила, как Катерина. С этим наваждением надо срочно что-то делать, иначе я долго не выдержу. Крепко сжимаю руль, уставившись на дорогу. «Когда это было?» Усмехаюсь в ответ, пытаясь прогнать ненужные мысли прочь и отвлечься, просто наслаждаясь непринужденной беседой. Уже даже забыл, как они изнутри выглядят. «Это же клуб Тохи, если мне память не изменяет». «Кого?» – удивляется Катя. «Ну, Антона Старожилова. Вроде он также владеет клубом «Параллель» в Северном районе. И собирается третий открывать. Или я что-то путаю?» «Знаю, что прав, не пойму, откуда такая реакция у девчонки». «А ты его откуда знаешь?» Боковым зрением вижу, что удивлена. «Вопрос, откуда его знаешь ты?» Делаю акцент на слове «ты», пытаясь и дальше понять, что происходит. «Вообще-то мы с ним учились в одной школе», вздыхает. «Только он на год старше. И то...» Слишком печально произносит. «Всего 3 месяца». После чего умотал в Москву. «А мы с ним вместе по городу гоняем, когда он приезжает из столицы. Теперь моя очередь прояснять. Надеюсь, ты в курсе, что у нас частенько гонки по ночам проходят?» «Не вздумай при Дарине об этом ляпнуть, а то она вас с землей сравняет. Она просто помешана на законности», — смеется. «Конечно знаю, но не пойму, как ты с этим оболтусом сошелся». «Кстати, Антон предложил мне стать совладельцем его нового клуба. Вот, подумываю, деньги вложить». «О, боже!» — вздыхает, хватаясь рукой за голову. «Не вздумай с ним связываться. Как говорит Дарина, упырь еще тот». «Почему нет?» Поворачиваюсь на пару секунд к ней лицом. «Стану совладельцем, назначу тебя управляющей. А что? Опыт проведения маркетинговых мероприятий у тебя есть. Заодно научишься руководить, в жизни все пригодится. А я буду каждый день наведываться к тебе на работу». Смеюсь, снова переводя взгляд на дорогу. «По-моему, чудесная идея». «А по-моему, — говорит тоном строгой учительницы, — тебе заняться нечем. Мы приехали». Паркуюсь на стоянке, глушу мотор, после чего мы с Катей выходим на улицу. Девчонки стоят практически возле входа, о чем-то негромко переговариваясь. «Опять опоздали», — говорит Дарина при нашем приближении. «Вишневский, я думала, хоть ты пунктуальный». «Извини, проспал». Развожу руками в полной капитуляции. «Такой эротический сон снился». Наклоняюсь к девушке поближе, говоря тихо, чтобы другие не услышали. «С Миланской в главной роли. Так что, сама понимаешь, просыпаться не хотелось». Дарина начинает громко смеяться, а я выпрямляюсь, глядя на Катю, которая крутит головой, при этом тяжело вздыхая. «Балабол», — произносит с раздражением. «Мы идем?» Девчонки впереди, а я завершаю процессию, пропуская их на входе и оплачивая за четверых. Слава богу, хоть не начали ущемлять мое мужское самолюбие. Суя деньги охраннику и пытаясь проявить независимость, заплатив за вход самостоятельно. Надеюсь, они и дальше будут вести себя соответственно, а то точно сегодня взорвусь. Вдыхаю побольше воздуха в легкие, делаю резкий выдох, наблюдая впереди идущих красоток. Точнее, их пятые точки, обтянутые шортами, юбкой и джинсами. И медленно двигаюсь за ними следом.